Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик, появился новый способ развода, поэтому хочу побыстрее всем рассказать, чтобы как можно меньше людей попались на удочку у мошенников. Ну а перед тем, как начать, хочу порекомендовать вам один очень интересный и полезный YouTube канал, называется он «Сообщество антенчиков». На этом канале вы узнаете, как смотреть спутниковое телевидение совершенно бесплатно, как смастерить собственными руками антенну из обычной фольги. Ну или как ускорить интернет, кто пользуется им через тарелку в несколько раз совершенно бесплатно. В общем, очень масса полезных вещей на этом канале. Ссылку оставляю в описании к ролику. Ну а теперь, собственно говоря, о новом виде мошенничества. Значит, развод такой. Все, наверное, знают, что сейчас очень много интернет-площадок, где торгуют, всем, чем попало, как в обычном магазине. Вы можете зайти в интернет, посмотреть товар на картинках и что-либо заказать, даже не ездя в магазин, не выбирая, не щупая товара. Мошенники действуют следующим способом. Они подают объявления, но как бы не делают сайты, да. Грубо говоря, если вы делаете заказ сайта, да, как бы вероятность есть, сайты тоже бывают мошеннические, и можно попасть на денежку. Но тут немножко другая ситуация, потому что сайт создать стоит денег, и как бы денег не маленьких. Поэтому этот развод, он, может быть и на большие бабки, но все-таки не настолько, чтобы создавать сайт. Поэтому подаются объявления либо на Авито, там, либо на Юле, о продаже чего угодно. Это может быть стройматериал, это может быть какие-то комплектующие, там, для запчасти, для какой-то техники. В общем, все что угодно может быть. Я расскажу на примере строительных материалов, как это работает. Представим ситуацию. Вам потребовался утеплитель для утепления стен, там, неважно. Нужен вам утеплитель, да? Вы как бы уже знаете, человек современный, что не обязательно ехать в магазин, чтобы его покупать. Достаточно знать тот товар, какой вы хотите, бренд, которому вы доверяете. И как бы можно зайти на какой-либо сайт и сделать покупку. Но можно сделать по-другому. Можно зайти на Авито, на Юлу и как бы сделать покупку на сервисе. Да, не на сайте, а конкретно на площадке какой-то, где тоже многие магазины размещают свои объявления. Вот вы зашли, допустим, на Авито, видите объявление, что продается от такого-то там магазина, какое-то там название, пускай возьмем магазин «Стройка». Вы видите, что продается утеплитель Урса, да, к примеру. Все, толщина, плотность посмотрели, изучили, все, решили купить. Звоните продавцу, говорите, что мне нужен вот этот товар, хочу приобрести. Продавец вам заявляет, что без проблем, по наличию есть, очень много, поэтому какое вам количество требуется, пожалуйста, давайте. Вы говорите, сколько вам требуется. Ну и дальше все легко и просто. Вам говорят следующее. Сейчас мы вызываем водителя, водитель подъезжает, мы загружаем, приезжает к вам, вы открываете кузов, смотрите товар, если все вас устраивает, звоните нам, мы вам даем реквизиты, оплачиваете товар, водитель производит выгрузку, да? Ну как бы где развод-то, да? В принципе, все прозрачно, водитель приехал там, да, как бы все нормально выглядит, деньги наперед платить не надо. И поэтому тут вы, почувствовать, что это развод, вы можете только одним способом. Либо вы знаете про это просто и можете посмотреть на вид, когда магазин, который продает этот утеплитель, появился на Авито. Если он появился сегодня или вчера, значит, это большая вероятность, что это мошенник. Конечно, не 100%, но большая вероятность. Поэтому вы должны предостеречься уже. Грубо говоря, если человек занимается продажей строительных материалов, естественно, он этим занимается не первый день. Да? И редко такое получится, что вы, как бы, зайдя на сайт Авито, найдя объявление со своим товаром, увидите, что этот человек только появился на сайте, да, вы подал свое объявление. Это, может быть, но это очень маленькая вероятность, что так будет. Скорее всего, реальный продавец давно уже зарегистрирован на Авито и давно продает там. Если что-то будет не так, соответственно, администрация Авито его аккаунт удалит, и он больше не сможет подавать там объявления. Мошенники, они, как правило, регистрируются на Авито с новым телефоном, который, соответственно, ни на кого не оформлен, и могут развести, ну, одного, двух, трех человек. Да, потом подадут жалобу, все, аккаунт удаляется, соответственно, ему приходится заново объявление подавать, заново аккаунт регистрировать, ну и все, что этого касается. В общем, получается-то как все работает-то, дальше рассказываю. Когда вы соглашаетесь, что вы готовы приобрести товар, загружаете машину, присылаете и все, оплачу по месту, как придет товар. Вам говорят, что требуется оплатить только доставку сразу, потому что если вам не понравится, то уж извините, водитель это не наш, это наемный, как бы доставку надо оплатить наперед. Ну, соответственно, доставка там стоит от 1000 до 2000, да, возьмем среднюю цену, 1500 доставка. Естественно, когда вы там заказываете утеплителя на 20-30 тысяч, там 1500 отдать за доставку, даже если у вас есть подозрение, что какой-то будет обман, но вы подумаете, ну, 1500 это все-таки там не 20-30 тысяч, да, поэтому, ну, бог с ними, обманут, что ж теперь поделаешь. В общем, вы соглашаетесь, переводите 1500 рублей за доставку, все, вам отзваниваются, говорят, что машина выехала, и как бы дальше уже как подъедет, вам водитель позвонит и уже встретитесь с вами. Что происходит в этот момент со стороны мошенника? На самом деле мошенник в это время звонит в нормальный магазин строительных материалов, который реально занимается без всякого обмана продажами. Заказывает, опять же, то, что вы заказали у них, переводит 1500 за доставку водителю, который вы ему перевели. Понимаете, да, мошенник ничего не теряет. Все, машину загрузили и отправляют по адресу, который дает мошенник. Он, получается, третье лицо в этой схеме. Водитель подъезжает, вы его встречаете, смотрите, что товар на месте. Все, вы звоните тому человеку, у кого заказывали, говорите, что ознакомился, товар меня устраивает, я забираю. Вам дают реквизиты, номер карточки, там, ну, неважно, в общем, вы переводите деньги. Все, водитель ждет отмашки от хозяина, чтобы разгружались, деньги поступили. Но вы уже понимаете, что от заказчика водитель отмашки не получает, потому что деньги получили мошенники. И спустя там полчаса, час, когда уже приходит понимание, что что-то тут не то, водитель разворачивается и уезжает. Потому что вы ему сделать ничего не можете. Вы деньги перевели непонятно куда, и настоящий продавец ваших денег не получил. Соответственно, он не обязан вам отдавать свой товар. Вот так вот работают, очень-очень хитро, очень сложно это раскусить. Поэтому, если вы собираетесь делать покупки в таких магазинах, я рекомендую расплачиваться наличными. Это самый верный способ, чтобы вас не обманут. Грубо говоря, когда вы звоните и говорите, что хотите приобрести тот товар, вам говорят, что да, только надо будет по безналу оплатить все дела. Как бы, ну, соглашаетесь на это, да, говорите, да, я оплачу по безналу. Но когда приезжает водитель, вы связываетесь и говорите, что извините, тут такая ситуация, по безналу не могу оплатить, там, неважно, денег не хватает или еще что-то, я отдам водителю наличными и все. Естественно, заказчик будет отпираться, что якобы не надо, якобы мы не доверяем водителю, но на самом деле, как бы, это уже все ерунда. Самое главное, что вы не должны перевести деньги по безналу. Вы можете сказать, ну, не хотите по безналу, до свидания, пусть уезжает, деньги не переводите, все, вы остаетесь при деньгах, только не получаете свои строительные материалы. Либо нормальный продавец, он скажет, ну ладно, отдавай водителю, если что уж найдем, потому что я думаю, они не первый раз работают с таким человеком, либо либо заказывают газель через какой-то сервис, опять же. И поэтому они согласятся. Нормальный продавец, он согласится, скажет, да, давайте, как бы, отдавайте денежку водителя наличными. Чего ж теперь поделаешь, что не может по безналу, мы тогда у водителя заберем. Нормальный продавец возьмет наличные. Поэтому, друзья, будьте внимательны, если вот такая вот какая-то схема будет, какие-то детали будут проскакивать из той истории, какую я рассказал, лучше оградите себя от таких покупок. Не переводите ни в коем случае по безналу, потому что вероятность большая, что вот такая ситуация может приключиться. Отдадите деньги и свои строительные материалы не получите. Газель уедет, и все, и вы ничего не сможете сделать. И водитель газели будет прав. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Не попадайте на уловки мошенников. Всем мир!